Корпоративные мифы. Корпоративные мифы образуются по тем же принципам, что и личные, и по тем же самым сценариям. Только главное действующее лицо, герой в этой истории, сама организация. И затрагивать этот миф должен какие-то корпоративные мероприятия или акции. Чаще всего это мифы про кого-либо из лидеров компании или мифы о создании, в которых рассказывается про то, откуда и при каких обстоятельствах появилась компания. Такие мифы строятся по принципу космогонического мифа, который встречается у всех народов Земли и повествует о начальном времени и происхождении мира. Строение такого мифа несложное. Сначала был хаос, и не было порядка. Потом, под влиянием воли, в нашем случае это воля учредителей, произошло некое событие, благодаря чему зародился порядок. Проговаривание, пересказ такого мифа позволяет участникам как бы заново пережить это рождение, поучаствовать в нем. В итоге у всех, приобщенных к мифу в результате ритуала, а такой пересказ мифа и есть ритуал, возникает подсознательная уверенность в том, что они тоже являются создателями, прародителями этой организации, что существенно повышает их лояльность к ней. Близость к кумиру. К выбору кумира для своей организации надо подходить весьма внимательно и осторожно. Обязательно нужно проанализировать пристрастия и стереотипы своих сотрудников и внешнего окружения. Для компаний, возглавляемых бизнесменами старого поколения, красной волны, хороша близость к чиновникам высокого ранга, к олигархам. Для менталитета людей, работающих в таких организациях, именно они являются особо важными персонами. Про одну из крупных компаний на косметическом рынке ходят, например, устойчивые слухи, что в ней работают деньги Березовского. Для кого-то это свидетельство финансовой силы компании, а у кого-то этот факт вызывает сомнения в ее профессионализме. Руководители и работники компаний новой волны, наоборот, опасаются людей и организаций, обладающих большой властью и или большими ресурсами. Враждебные поглощения, силовой отъем бизнеса, отсутствие уважения к источнику благосостояния – так они характеризуют современных акул российской действительности. Для таких людей и организаций большее харизматическое влияние окажет близость к шоуменам, артистам, спортсменам-экстремалам, другим людям, замечательным своими личными качествами. Какие способы компания может использовать, чтобы создать связь с персоной или организацией, носителями харизмы? Первое. Участие VIP-объектов в капитале фирмы. Второе. Личные знакомства топ-менеджмента. Третье. Участие харизматической персоны в корпоративных мероприятиях. Именно для использования этого ресурса многие ресторанчики развешивают на стенах фотографии знаменитостей, их посетивших. Еще один наглядный пример, раз уж мы заговорили о предприятиях питания. 20 ноября 2000 года Владимир Владимирович Путин сводил Тони Блэра, британского премьера, в ресторан «Пивнушка» на Ленинском проспекте в Москве. Сразу после высокого визита в «Пивнушку» можно было попасть, только выстояв огромную очередь. И до сих пор, несмотря на заметно испортившиеся с тех времен кухню и обслуживание, по вечерам свободных столиков там нет. Ритуалы. Корпоративные ритуалы – регулярные действия, обязательные к исполнению всеми членами организации. Наиболее яркие примеры таких действий – люди встают при проигрывании национального гимна и приветствуют поднятие национального флага. Или корпоративного флага и корпоративного гимна, если таковые у вас уже есть. Или вот еще. В последнее время, я слышал, стало модно проводить обряды по сжиганию чучела конкурента. А в редакции «Новых известий» на празднование Нового года устраивают конкурс, на котором надо, располагая только одной рукой и зубами, порвать конкурирующее издание. К ритуалам стоит отнести также обычай, принятый во многих организациях, особенно больших, проставляться по каждому случаю. Неважно, уволили тебя или повысили, бутылку, будь добр, принести. Все выпьют по ритуальной стопке и разойдутся. Или не разойдутся. Или уж как разойдутся. В ритуалы со временем превращаются и многие корпоративные мероприятия. Обычно такая участь постигает собрание отделов, утренние пятиминутки и так далее. В последнее время я заметил, что в ритуал превращается и участие в выставках. На последнем Интершарме, это крупнейшая выставка в России парфюмерии и косметики, проходит обычно в конце ноября в Сокольниках. Например, на многих стендах не только обычные стендисты, но и руководители компаний не могли внятно ответить на вопрос, зачем им участие в выставке и какие цели они хотят осуществить, тратя немалые деньги и время на это, несомненно, очень нужное мероприятие. Единственным ритуалом, который позволял почувствовать себя членами одного коллектива такому разнородному собранию малознакомых людей, как пионерский или спортивный лагерь, было ежеутреннее построение. Приветствие, поднятие флага, барабанная дробь, объявление дежурного отряда, который к тому времени уже приступал к дежурству, и другие маленькие ритуалы, часто единственное, что дети могли рассказать о том, как они провели лето. Мистер Икс. Ну да, родителям всего не расскажешь. Кстати, ритуал – эффективное средство для выработки и поддержания привычки к командным действиям. Четкое выполнение корпоративного ритуала сигнализирует о том, что команда сыграна, что это слаженный механизм. И итоговая харизма будет многократно превышать простую арифметическую сумму харизм членов такого сообщества. Если проводить аналогию с миром физики, я бы сравнил это явление с резонансом. Не для демонстрации ли этого эффекта проводятся военные парады?